Весь он был эманация собственной красоты, но так как очаг красота, естественно, сильнее, то все в нем казалось и оказывалось недостаточным, а иногда и весь он ее недостойным. Все-таки трагедия, когда лицо лучшее в тебе и красота главная в тебе, когда товар всегда лицом, твоим собственным лицом, являющимся одновременно и товаром. Все с него взыскивали по векселям этой красоты, режиссеры как женщины. Все кругом ходили, просили. Я одна подала ему на красоту. Но, помилуйте, господа, я никогда никому ничего такого не обещал. Нет, родной, такое лицо уже есть посул. Только оно обещало то, чего ты не мог сдержать. Такие обещания держат только цветы. И драгоценные камни, драгоценные насквозь, цветочные насквозь. Или уж святые Себастьяны. Нужно сказать, что носил он свою красоту робко, ангельски. Откуда мне сие? Но это не улучшало, это только ухудшало дело. Единственный выход для мужчины — до своей красоты не снисходить, ее презирать. Презри, гляди поверх. Но для этого нужно быть больше. Он же был меньше. Он сам так же обольщался, как все мы. Как описать ангела? Ангел ведь не состоит из, а сразу весь. Предстает, предстоит. Когда говорит ангел, никакого сомнения быть не может. Мы все видим одно. Только прибавлю, с седою прядью, 20 лет и седая чистого серебра прядь. Еще с бобровым воротом шубы, огромной шубы, потому что и рост был не человеческий, а ангельский. Помимо этого нечеловеческого роста, фигуры у него не было, он сам был фигура. 19-й год его ангельству благоприятствовал, либо беспредельность шубы, либо хламида святого Антония, то есть всегда одежда, всегда туманы. В этом смысле у него и лица не было, так. Впадины, переливы, и от нивы и до нивы гонит ветер прихотливый, золотые переливы, серебряные. Было собирательное лицо ангела, но до того несомненное, что каждая маленькая девочка его бы из своего сна узнала и узнавала. Но зря ангельский облик не дается, и было в нем что-то от ангела, в его голосе, этой самой внутренней из наших внутренностей. Недаром по-французски орган. В его бережных жестах, в том, как, склонив голову, слушал, как, приподняв ее, склоненную, в двух ладонях, изнизу глядел, в том, как внезапным, недвижным видением в дверях вставал, в том, как без следу исчезал. Его красота, ангельскость его красоты, его все-таки чему-то учила, чему-то выучила. Она диктовала ему шаг. Он ступает так осторожно, точно боится раздавить какие-то маленькие невидимые существа. Аля. И жест, и интонацию. Словом, смыслом, а она его научить не могла. Но это уже не ее разума дело. Поэтому сказать он ничего не мог. Нечего было выказать все. Поэтому и обманывались. От самой простой уборщицы до нас с Сонечкой. Так любит, что и сказать не может. Так не любил, никак не любил. Какая-то тайна. Тайны не было. Никакой, кроме самотайны, такой красоты.